то хочу сказать, что совсем недавно у нас, к сожалению, нередко путали два понятия, два термина, звучащих очень похоже, но совершенно разных по своей сущности. Мюзик-холл и мюзикл. Мюзик-холл — это эстрадный концерт, ревью, где номера могут быть иногда объединены какой-то одной мыслью, одной задачей. Но это разные номера. А мюзикл — это прежде всего пьеса, чаще всего настоящая драматургия. Примеры тому — «Пигмалион» шоу, превращенный в мюзикл «Моя прекрасная леди», пьеса «Скрипач на крыше», сделанная по роману Шолом Алейхима «Тевье молочник», «Оливер Твист» Диккенса, поставленный в кино, и многие другие произведения. Как видим, кое-что мы уже и сами имели из того, что принято называть мюзикл. Все это мы имели, все это мы поругивали, и всего этого мы на долгие годы лишились. Получилось по известной поговорке, что имеем не храним, потерявши плачем. Нередко рецензенты вспоминают наши удачи и предъявляют претензии к мюзик-холлу, ища в нем то, чего в нем быть не должно, чего искать в нем не следует. Совсем как в старой цирковой репризе. Рыжий бродит по арене, что-то ищет и плачет. Штальмейстер спрашивает его: «Что вы ищете?» «Запонку», — отвечает клоун. «А вы ее здесь потеряли?» «Нет, я потерял ее в переулке, где живу». «Почему же вы ищете ее здесь?» «Потому что здесь светлее». Нужен ли нам мюзикл? Нужен, ох, как нужен. И если кто-нибудь решится на создание такого спектакля, я предсказываю ему успех и славу и благодарность зрителей. Кто-то может спросить, а в чем разница между мюзиклом и оперетой? Мне кажется, в качестве драматургии, лежащей далеко за пределами установившихся опереточных коллизий. Кстати, эта путаница терминов напомнила мне, что одно время и оперету называли двояко, то оперета, то оперетка. Когда Ярона спросили, какая разница между опереттой и опереткой, Григорий Маркович с присущим ему остроумием ответил: такая же, как между Маней и Манечкой. Но вернемся к темному пятну. В этой трехактной комедии рассказывалось об уродствах расовой дискриминации. Дочь немецкого барона уезжает в Америку. Выходит там замуж за негра-адвоката и вместе с ним возвращается в Европу, чем ставит свою аристократическую родню в невероятно тяжелое положение. Комические и драматические ситуации непрерывно сменяли друг друга и держали зрителей в неослабном напряжении. Пьеса эта всегда нравилась мне своим остроумием. Для того, чтобы поставить ее в нашем оркестре, требовалась одна маленькая операция. Адвоката Вудлейга я превратил в дирижера джаз-оркестра, с которым он приезжал на гастроли в Европу. Это-то и пополнило список персонажей пьесы новым действующим лицом — джаз-оркестром, и ни одного слова в тексте пьесы менять не было нужно. Дунаевский написал для нового действующего лица очаровательные музыкальные номера. «Ни о чем я так не жалею, как о том, что пропала вся партитура этой музыкальной пьесы, а в ней были подлинные шедевры творчества Дунаевского, такие песни, как «О, помоги», «Колыбельная джунгли», «Музыкальный паровоз». Ставить этот спектакль мне помогал Давид Гутман.